«Мне кажется, она правильно делает, что убегает», — неожиданно произнес Марк. Говорил он тихо, но четко. «Я бы на ее месте сделал то же самое». «Почему это?» — не удержавшись, спросила Василиса сверху. «Потому что ты всем мешаешь», — охотно пояснил Марк. «Рассказать?» «Ну, расскажи». У Василисы возникло стойкое ощущение, что Марк ведет какую-то свою игру, словно говорит по заранее продуманному сценарию. Он уверенно вовлек Василису в разговор, зная, на что давить. Было похоже, что Марк собирался заговаривать ей зубы. «С этим мальчишкой надо быть настороже». На всякий случай Василиса залезла повыше, держась за самые тоненькие и опасные верхние ветки. «Ты мешаешь Норту стать наследником. Это раз», — неторопливо начал Марк. «Ты мешаешь Елене приблизиться к Огневу. Это два». «Как это?» — не поняла Василиса. «Так это», — Марк насмешливо хмыкнул. «Ни для кого не секрет, что Елена влюблена в твоего отца. Возможно, они скоро заключат не только политический союз, но она никогда не согласится на такую дочь, как ты. А в-третьих, ты мешаешь своему же отцу». «Почему мешаю?» «А чего это я должен все-все тебе рассказывать?» — вкрадчиво проговорил Марк. «Сама спроси у отца. Или у тех, кому собираешься». «Что?» — Василиса крепко сжала часолет в руке. Она пыталась разглядеть лицо Марка, но в темноте оно едва виднелось, тусклым невыразительным пятном. И тогда Василиса услышала тихий шелест. Какой-то человек бесшумно полз по стволу дуба, цепляясь за ветки, словно настоящая обезьяна. «Скорее!» — вдруг громко поторопили внизу. «Сними ее, Кардаш!» Василиса с замиранием сердца узнала голос Елены. Пока Марк развлекал беглянку разговорами, снизу подоспела помощь. Но Василиса знала, что делать. Она с силой потерла золотой ободок. Часы вспыхнули ярким золотистым светом, и девочка выкрикнула. 33 ступени в небо! Вверх смотри, где раньше не был!» Голоса внизу смолкли. Прошла секунда, другая, но ничего не происходило. «Вот уж не знал, что ты любишь читать глупые стишки», — издевательски произнес Марк. Но Василиса уже не слушала его. Она напряженно вглядывалась в безликое ночное небо. «Послушай, а ты не боишься?» — не отставал Марк. «Кто знает, что свалится тебе сейчас на голову?» «Я ничего не боюсь», — ответила ему Василиса. Она уже считала мысленно от 33 до нуля — необходимые условия для перемещения, сообщенные ей мальчиком Ником. И вдруг небесный свод перечеркнула огненная полоса, за ней другая, третья, четвертая. Полоски возникали из ниоткуда, ярко вспыхивали очертания прямоугольных граней и ложились параллельно друг к другу. Казалось, будто проступала, горя ярким золотистым пламенем, доселе невидимая винтовая лестница. Ступеньки продолжали загораться одна за другой, словно гигантская огненная спираль собиралась винтиться в самые недра земли.